Александра больше нет. После восьмого листа в сборнике Алексеева, как уже говорилось, отсутствует по меньшей мере один лист. Затем на последних страницах, листы 9 и 10, очень интересный, прежде не публиковавшийся документ на французском языке, озаглавленный «Du successeur d'Alexandre» о преемнике Александра. Полный текст и перевод этого документа смотрите «Литературное наследие декабристов», «Ленинград», издательство «Наука», 1975 год, страницы 314-320. Примечание редакции. Работа по ряду признаков выделяется из предшествующего пушкинского комплекса документов. Первая же фраза «Александр не плю», «Александра больше нет», показывает, что текст мог быть внесен Алексеевым в тетрадку не раньше, чем через полтора года после расставания с Пушкиным. Наиболее вероятная дата написания – 1826 год, так как о царском манифесте, объявлявшем приговор декабристам 13 июля 1826 года, говорится как о совсем недавнем факте. Только что манифест оповестил о существовании заговора. События нового царствования не столько анализируются, сколько предсказываются. Восстание относится к последним событиям в России. Сборник Алексеева сохранил произведения, посвященные историческим судьбам России, а также 14 декабря, как великому итогу прошедшего и предвестнику будущего. По духу, глубине, логике и страстности оно во многом близко к более поздним знаменитым сибирским статьям и письмам декабриста Михаила Лунина и, видимо, не имеет аналогии в публицистике конца 20-х годов. Сочинение о преемнике Александра весьма загадочно, неизвестно, кем составлено. Рассмотрим возможность авторства самого Алексеева. 30 октября 1826 года он имел основание вспомнить в письме к Пушкину: «Мы некогда жили вместе, часто одно думали, одно делали и почти одно любили». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 300. Однако при всей радикальности воззрений Алексеев не был ни литератором, ни публицистом, и, судя по воспоминаниям современников, преимущественно собирал и сохранял образцы, не предназначенные для печати литературы, созданные друзьями, единомышленниками, иногда противниками. Потому что известно об Алексееве, а также исходя из содержания статьи «Du Secesseur», следует признать маловероятным авторство самого обладателя сборника. Некоторые места из статьи позволяют предположить, что она написана каким-то внимательным иностранным французским наблюдателем. О России и славянах говорится как бы со стороны, и подчеркивается, между прочим, что великая славянская раса, на пассивной безропотности которой основывались гарантии благополучия всего материка, дрогнула и пошатнулась, включаясь в стихийные движения цивилизации на огромном пространстве от Дуная до зоны вечного льда. Несомненно, эти народы, в отличие от французов, далеки еще от стадии массового движения за новое социальное устройство, которое в силу незнания они не сумели бы оценить. В исследовательской литературе отмечены две различные оценки – сочувственные и враждебные. Характерные для большинства сочинений о декабризме, появившихся на Западе непосредственно после восстания. Смотрите Крестова «Движение декабристов в освещении иностранных публицистов. Исторические записки, 1942 год, номер 13, страницы 222-229. Примечание редакции. С первой группой работ, вроде сочувственной декабристам книги Обернона, статью «De Secesseur», сближает доброжелательный интерес к деятельности русских тайных обществ. Обернон, «Considération historique «Politique sur la Russie, Paris, 1827 год». Примечание редакции. Только что манифест оповестил о существовании заговора для того, чтобы добиться от нового государя Конституции, а также предохранить нацию от действий абсолютной власти неограниченного самодержавия. За сим последовали многочисленные аресты, путем жестоких расследований была составлена статистика заговорщиков, которым приписывали преступные замыслы. Статистика, которая, разделив их всех на многочисленные категории, показала, что в России существовала огромная оппозиция к системе Александра, и, следовательно, общественное мнение высказалось за иную систему, при которой оно могло бы выражаться в законных формах. В то же время автор работы не свободен от определенного стереотипа мышления, свойственного части западных публицистов и связанного во многом с недостатком информации о декабристах. Автор-аноним, как и Абернон, почти игнорирует вопрос о крепостном праве и связи декабристской группы с народными потребностями. Для него восстание в основном дело прогрессивной аристократии, цивилизованных бояр. Но именно благодаря отсталости славянских народов аристократия, находящая в этом выгоду, имеет над ними большую власть, и она только одна представляет политическое лицо нации. Именно в аристократическом классе общества следует искать духовную мощь этой нации и изучать ее возможности. Однако должны ли мы признать, что великая мысль о смене учреждений Российской империи пришла лишь союзу молодых офицеров, единственная привилегия которых была в их преданности этой идее? Несправедливее ли признать, что они были обреченным авангардом, «enfant perdu», захваченным гибельной идеей, время которой в России пришло, но которое еще не созрело? Однако появление этой идеи изменило в глазах у всех положение этой империи. Из ранних статей о декабризме анонимная работа в сборнике Алексеева выделяется сильной и последовательной аналитической логикой, основанной на принципах естественного права и утверждающей неизбежность новых общественных выступлений и коренных перемен в России. Чем обширнее статистика российских заговорщиков, тем яснее указывает она на масштабы идеи, принявшей подобную форму. Эта статистика означает, что политический курс империи, бывший до сих пор лишь выражением единовластия, осложнится существованием оппозиции в дворянских кругах. Итак, этот курс отныне неизбежно и беспрестанно должен будет считаться с оппозицией, с которой правительство приговорено жить бок о бок. Приговорено, потому что невозможно сослать в Сибирь существующее воззрение. Спору нет, туда ссылаются отдельные лица. Нет ничего проще этой меры для государства в момент успеха. Но это воззрение есть нравственная основа тех обычаев, распространению которых среди бояр на протяжении века изо всех сил способствовали самодержцы. Это то, что покоилось под бородами, которые избрил боярам Петр Великий. Усвоив эти обычаи, бояре усвоили также их новый дух и новые потребности. Позже правительство пожелало остановить развитие этого духа и изменить эти потребности, и оно породило оппозицию, которую сегодня силится уничтожить. Легко заметить сходство только что процитированных строк с пушкинским «Свобода – неминуемое следствие просвещения». Эта близость, вероятно, была замечена Алексеевым, который тем охотнее мог соединить единомышленников на страницах своего сборника. Данная особенность публикуемого текста позволяет предположить, что он мог быть написан и каким-то неизвестным нам русским или находящимся в России публицистом. Созвучие пушкинским замечанием обнаруживается и в следующих строках рукописи о преемнике Александра. «Ничто так не оскорбляет нацию, которой разом дали просвещение и славу, как быть отстраненной от всякой политической деятельности, от всякого влияния на дела своей страны, как это было при последнем самодержавном режиме в России. Ничто так не оскорбляет, как видеть интересы отечественной политики доверенными иностранцами, пришедшим со всех земель править ими с одной только целью обогащения. Русские перешагнули время, когда им приходилось искать вовне деятелей их цивилизации, деятелей, всегда преданных власти, их привлекшей, и всегда равнодушных к будущему страны, их использующей. Наконец, финальные реплики пушкинской работы о самовластии и удавке, теме закона, который выше монарха, «Ода вольность», как бы вторит строки об Александре I из статьи «Дю Секесер». Сей монарх, посвятивший всю жизнь свою созданию теории легитимизма, сам и разбил их, заранее приняв отречение законного наследника от престола. Дабы передать эту роль другому, не думая о том, что законность есть нечто, превышающее человеческую власть. Находящаяся над обществом, она существует уже сама по себе, следовательно, не допускает ни выбора, ни предпочтения со стороны общества, ибо если допустить последнее, то законность изменит своей сущности и окажется в области людской прихоти и случая, откуда должно ее изгнать. Именно таково было содеянное Александром, и опасность не замедлила дать себя почувствовать. Одно мгновение сомнений на этот счет потрясло всю империю, и залпы, возвестившие восшествие на престол нового государя, затопили кровью ступени, по которым он шел к трону. Мы далеки от мысли обнаружить прямое влияние потаенного пушкинского сочинения 1821-1822 годов на воззрение анонима, хотя теоретически, через посредство Алексеева, такую связь и можно вообразить. Важнее то сродство мыслей и чувств, которое, естественно, возникало у многих передовых мыслителей, независимо от личного знакомства или общения. В 1826 году, как и в последующие несколько лет, Алексеев продолжал службу в аппарате новороссийского наместника Воронцова, и, скорее всего, статья была скопирована или написана в Одессе. В любом случае, даже воспроизведение такого документа вскоре после завершения суда и следствия над декабристами, в условиях страха и усталости, распространившихся в обществе, само по себе было немалым подвигом. Хотя Алексеев копировал этот текст много позже предыдущих глав своего сборника, имеется, однако, определенная закономерность в том, что рукой друга Пушкина рядом с противоправительственными заметками по истории XVIII века, самого поэта и другими политическими материалами, переписано неизвестное сочинение, посвященное анализу событий 14 декабря с позицией, отнюдь не совпадающих с официальным и обязательным донесением Следственной комиссии, вольно или невольно составив Алексеевского сборника после внесения работы о преемнике Александра, отразил разные этапы общественного движения того времени. Надо думать, что Алексеев, продолжая службу на юге, считал своим долгом сохранять важные сведения, воспоминания, материалы о том свободомыслии, к которому сам имел прямое касательство. 30 октября 1826 года он констатировал: «Теперь сцена Кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего былого, мог со временем передать потомству мысли и дела наши». Сохранение текста «Дю Секесер» было, очевидно, частью этого плана. Еще о сборнике Алексеева. О происхождении сборника Алексеева можно гадать. Заметим, между прочим, что только два материала, некоторые исторические замечания и статья «Дю Секесер» помещены без указания имени автора. Все прочие документы исходят из вражеского стана: Магнитский, Александр I, деятели Священного Союза, но открывают и завершают тетрадь сочинения противоправительственные. Исключая последний документ, все шесть предыдущих датируются временем от 1812 до 1822, поскольку же некоторые исторические замечания 1822 стоят на первом месте, значит, все прочие тексты были списаны Алексеевым тогда же или немного позже, разумеется, после 1825 года, Лайбахская декларация. Речи, письма Александра потеряли интерес. Весь сборник таким образом посвящен истории царствования Александра I, и, случайно или нет, пушкинские замечания составляют к остальным документам род исторического введения, пролога, а заключительная статья — эпилог, где о царствовании и политической системе Александра говорится уже в прошедшем времени. Кроме речи Александра I и декларации Священного Союза, ни один из документов не мог быть взят Алексеевым из печати. Поселившись вместе с Пушкиным, Алексеев, очевидно, решил пополнить свое политическое образование и переписал у поэта исторические замечания. Что касается следующих 5 документов, то, видимо, и они были заимствованы из бумаг Пушкина. Исторические замечания во многом отталкиваются от текстов, следующих за ними. Продолжая и развивая эту гипотезу, мы вправе предположить, что в 1821-1822 годах Пушкин собирался составить нечто вроде исторического сборника. Подготовительные материалы для историко-публицистической работы о России либо с 1801, либо с 1812-1815 годов. К этим же подготовительным материалам для современной летописи могут быть отнесены и некоторые другие документы, сохранившиеся в бумагах самого поэта. Замечания о революции Ипсиланти, заметки о Пендодеке, которые Анненков охарактеризовал как журнал греческого восстания. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин, в Александровскую эпоху, страница 202, примечание редакции. Таково же письмо к Давыдову. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 13, страница 22-24. Номер 1 на рукописи замечаний обозначал, что с этого вступления должно начинаться собрание документов или будущая историческая работа. Алексеев все эти планы хорошо знал и, решив скопировать пушкинские исторические бумаги, начал с номера 1, а затем в порядке, указанном Пушкиным или произвольно, расположил остальные материалы. Хотя многих важных текстов тут не было, но те, что были, как уже говорилось, так или иначе касались самых главных и волнующих проблем последнего десятилетия Александровского царствования. Как легко заметить, предложенные версии держатся на 3 доводах. Первое. Номер 1 на рукописи Пушкина и первое место, которое она занимает в тетради Алексеева. Второе. Пушкинские замечания кончаются смертью Павла I, а последующие документы посвящены истории Александра. Третье. Главные мысли вступительных исторических замечаний о соотношении просвещения и свободы, о деспотических правительствах и просыпающихся народах хорошо иллюстрируются для более позднего времени документами номерами 2 и 6 из Алексеевского сборника. Если Алексеев живет с Пушкиным в одной комнате, если в этой комнате Пушкин пишет замечания, а Алексеев их копирует, если в этой же комнате с большой вероятностью хранятся документы, собранные Пушкиным для его работы, право же можно предположить, что Алексеев скопирует эти бумаги не у дальнего, но у самого близкого. В пушкиноведении существует мнение, что замечания поэта являются частью его записок. Так Томашевский, Фейнберг стремились определить, какое место могло занимать пушкинское сочинение о 1725-1801 годах в автобиографических записках, о которых точно известно, что Пушкин вел их на юге и в Михайловском с 1821 по 1825 годы. А в конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, принужден был сжечь сии записки, так как они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Фейнберг полагает, что Якушкин правильно оценил характер пушкинской рукописи, когда в 1859 году рассматривал отрывки из замечаний как отрывки из автобиографических записок Пушкина. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Страница 304. Примечание редакции. Однако Якушкин, а позже Ефремов, высказал больше, чем простую догадку. Он пользовался сведениями Анненкова, полученными от самого Алексеева. «Русская старина», 1880 год, номер 12, страница 1043. Примечание редакции. По мнению Алексеева, впрочем, не слишком разбирающегося в тонкостях жанра, Пушкин готовил записки, а некоторые исторические замечания — это вступление к ним. Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной зрелой исторической прозе замечаний начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспозиции к ней. Соблазнительно, но не обязательно. В замечаниях поэта-историка совершенно отсутствует личное, семейное Ганнибалово-пушкинское начало, столь присущее пушкинскому историческому биографизму и столь многообразно представленное во всех известных нам автобиографических отрывках, набросках, программах, записок. Трудно вообразить, чтобы во введении к своим запискам, толкуя о Петре и его преемниках, Пушкин удержался бы от сопряжения своей домашней хроники с общероссийской. Томашевский, стремясь примирить широкий исторический фон заметок с необходимым его сужением в автобиографии, находил, что записки, уничтоженные Пушкиным, представляли собой не просто автобиографию, но и историю того времени, что записки Пушкина — это, скорее всего, вступление, быстрое введение в историко-биографический труд поэта. Томашевский, Пушкин, книга 1, страница 569, примечание редакции. Там же «Быстрое введение», пушкинские слова, относящиеся к первой главе Евгения Онегина. Примечание редакции. Между тем, не исключается и представляется более вероятным, что независимо от автобиографических записок, Пушкин замышлял большую работу о России начала XIX столетия со вступлением о России XVIII века. Через 9 лет в письме к Бенкендорфу от 21 июня 1831 года поэт сообщит о своем давнишнем желании написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III. Пушкин, полное собрание сочинений, том 14, страница 256. Не отзвук ли это былых замыслов, не желание ли расширить прежнее вступление до большого исторического труда? Тот факт, что мы кое-что знаем о сожженных мемуарах и почти ничего не ведаем о ранних замыслах Пушкина-историка, вызывает естественное, но иногда преувеличенное желание подверстать неизвестные проекты и планы поэта к известным. Между тем, заготовки к истории своего времени и существующий рядом записанный прибеленный очерк предшествующей исторической эпохи — все это требует новых серьезных размышлений и разысканий.